Значит, вы чужеземец. Отлично. Раз вы сказали о себе, следует и мне о себе сказать. Я школяр и писец, а зовут меня... Простите, перебил его юноша-воятель, но прежде чем узнать, кто вы, мне хотелось бы узнать, где я нахожусь. У Нельских ворот, дружище. А вот и Нельский замок, прибавил школяр, указывая на массивные ворота, с которых не сводил глаз чужеземец. Вот оно что! А как выйти на улицу Святого Мартена, где я живу? Спросил влюбленный юноша просто из учтивости и надеясь отвязаться от собеседника. Как вы сказали? Улица Святого Мартена? Пойдемте, я вас провожу, мне как раз по пути. На мосту Святого Михаила я вас покину и укажу, как пройти дальше. Так вот, значит, я школяр. Возвращаюсь с Преоклер. А зовут меня... А вы знаете, кому принадлежит Нельский замок? Спросил юноша. Ну еще бы! Как же мне не знать, раз это имеет отношение к университету? Парижский университет в средние века представлял собой замкнутую корпорацию и пользовался рядом привилегий. Имел свое самоуправление, свой суд, был освобожден от налогов и тому подобное. При Франциске I университет стал превращаться в государственное учреждение и был подчинен судебной власти парижского Прево. Нельский замок, молодой человек, принадлежит его величеству королю, а ныне перешел во владение парижского Прево Робера де Стурвиля. Прево — государственный чиновник в феодальной Франции, имевший судебные и военные полномочия. Парижский Прево руководил всей жизнью города. «Как? Там живет парижский Прево?» — воскликнул иностранец. «Сын мой, я и не думал говорить, будто Прево там живет», — возразил школяр. «Прево живет в Шатле». «Ах, вот что, в Шатле! Как же случилось, что он живет в Шатле, а король пожаловал ему Нельский замок?» Вот в чем тут дело. Король даровал в свое время Нельский замок нашему Баи, человеку в высшей степени почтенному, который защищал права и вел судебные дела университетских школяров, и вел он их по-отечески. Великолепнейшая должность. Баи или Бальи — чиновник в феодальной Франции, вершивший суд от имени короля или сеньора. На беду наш превосходный Баи был до того справедлив к нам, что вот уже 2 года, как его власть упразднена под предлогом, что он спит на судебных заседаниях, хотя ясно, что слово «баи» происходит от «бай-бай». Итак, должность его упразднена, и охранять Парижский университет поручено парижскому Прево. Охранитель отменный, ей-богу. Хорошо, что мы сами себя охраняем. Итак, вышеупомянутый Прево, ты слушаешь, приятель, вышеупомянутый Прево, а руки у него загребущие, решил, что раз к нему перешли обязанности Баи, то ему полагается наследовать и его владения, и он потихоньку завладел Нельскими замками, большим и малым, при покровительстве госпожи де Тамп. И все же, судя по вашим словам, он не живет в замке. И не думает Скарида. Однако я слышал, что там приютилась дочь или племянница старого Кассандра, красотка по имени Коломба или Коломбина, точно не знаю. Кассандр, один из постоянных персонажей итальянской народной комедии масок, недоверчивый старик, которого обманывают юные влюбленные. Он ее держит в заперти в Малом Нельском замке. «А, вот оно что!» — воскликнул художник, задыхаясь от волнения. Ведь он в первый раз услышал имя владычицы своего сердца. «По-моему, это просто вопиющее беззаконие — поселить девушку в таком огромном замке вдвоем с Дуэньей. Не с луны ли ты свалился, о чужеземец? Или ты не знал, что беззаконие — вещь вполне естественная, и что мы, бедняки-песцы, вшестером ютимся в тесной лачуге, а у важного вельможи пустует такое вот огромное имение с садами, дворами, залом для игры в мяч».